Глава 8. Почти всю ночь я ворочалась без сна. И дело было не только в голоде. Даже не в скандале с принцем, потому что в этом вопросе мне хватило просто порычать в подушку. А в письме. Когда я ворвалась в спальню и бросилась в постель, то наткнулась на конверт. Он был вскрыт, отчего я подумала, будто кто-то трогал мои личные вещи. Но когда я достала листок с посланием, то поняла, что это мне дали заглянуть в чужую тайну. И не в чью-либо, а самого принца. Почерк я сразу узнала. Писал папенька. Только содержание письма было совсем ему не свойственное. Обычно папенька был суровым и кратким человеком. Не терпел слез, не лебезил, ничего не просил. Без острой необходимости. Не рассыпался комплиментами. Но в письме его тон был совсем другим. Отчего мне перехотелось проклинать принца всю ночь, а только смотреть в темный потолок и размышлять. Папенька очень просил принца меня беречь и умолял не расстраивать правды о долге, который оказался куда ужаснее, чем простой проигрыш в карты на балу. Наша семья была на грани полного разорения, и уже давно. В прошлом году, во время грозы, в папенькино угодье ударила молния. Я и сама помнила, как замок пропах дымом, а на улице расстелилась белая мгла. Но тогда папенька всех успокоил, что ничего серьезного не произошло. На самом же деле разгорелся сильный пожар. Сначала в лесах, а потом перекинулся на поля и уничтожил большую часть взошедшего урожая. Поэтому папенька сильно потратился, чтобы семья и люди нашего графства смогли пережить минувшую зиму. Вскоре финансы начали сильно поджимать, и папенька из-за отчаяния прибегнул к картам. Думал, поймает удачу за хвост и быстро поправит положение, пока Ярла, Лини и я не прознали о печальном положении дел. Но в пух и прах проигрался. А принц охотно воспользовался его просчетом и предложил свою помощь. Грустно осознавать, но без компенсации принца папенька вряд ли бы смог сохранить наше поместье и пополнить запасы к зиме. Так что Рензал спас наше графство Адье. Но какой ценой? Я взяла папенькино письмо, которое с ночи оставила лежать возле подушки, и посмотрела на него уже при свете дня. Ничего не изменилось. Все тот же аккуратный почерк, наша семейная печать и мольбы сберечь его любимую дочурку Цессу, а еще сделать ее счастливой. «Ох, папенька!» Чувствуя, как наворачиваются слезы, уронила я руку с письмом на грудь. «И почему принц решил отдать мне его письмо? Пытается мной манипулировать? Или все-таки не хочет, чтобы я грустила?» В дверь постучали. «Леди Цесая?» Поклонился дворецкий, когда я открыла. «Его высочество просил не тревожить вас утром. Но вы пропустили завтрак, а уже настал обед. Изволите пройти в столовую или приказать принести кушанье в ваши покои?» «Благодарю за заботу, мистер Арвел», немного вяло ответила я. «Принесите обед в мои покои и пришлите служанку». «Слушаюсь, леди Цесая». Он снова отвесил низкий поклон, и прежде чем я закрылась в своих покоях, поинтересовался. «Какую служанку изволите видеть?» «Марьку», — сразу ответила я и вспомнила, что совсем забыла побеседовать с Рензелом о судьбе Нисы. «Вы не говорили с принцем Анисе?» «Нет, леди Цесая. Вы хотели обсудить этот вопрос с его высочеством сами, и я следую вашей воле». «Хм, раз так...» «Спасибо, мистер Арвел», улыбнулась я. «Вы очень любезны». «А вы очень добры». Он в третий раз отвесил поклон, а я вернулась в комнату. Схватила со стола гребень и принялась сама расчесывать спутанные после ночных метаний волосы. А то Марька придет и отругает меня за такой колтун. Арвелу стоило отдать должное. В отличие от слуг в доме папеньки, он тонко чувствовал потребности господ. Даже вчера, когда принц приказал проводить меня в покое, дворецкий держался на расстоянии, давая мне иллюзию, будто я одна. А сейчас предложил отобедать в своих покоях. Да еще спросил, какую служанку я желаю видеть, что приятно. Хотя тут наверняка не обошлось без принца, и его приказа лишний раз меня не драконить. Арвел все-таки человек подневольный. «Ух, ненавижу. Не прощу, не забуду. Второй шанс не дам. Будь Рензал хоть чуточку чист сердцем и душой, я бы еще послушала Астарию и пошла бы ему навстречу. Но принц поступил со мной как с вещью. Увидел, купил и даже не забрал. Подождал, когда доставят в замок. А еще шутки у него отвратительные. «Вы мне подходите», — вспомнила я его слова и скривилась. «Ну и что, что он смог отличить меня от Маки? Да если бы Ярла не предупредила его в письме, он бы даже не попытался искать различия. Так что не верю я, будто он внимательно за мной наблюдал. Я вот его на балу вообще только мельком видела». В дверь робко постучались, а я бросила щетку на стол и вновь пошла открывать. Первой вошла щуплая женщина с подносом в руках, отчего комната мгновенно наполнилась ароматом блюд, а следом за ней Марька. Я тяжело сглотнула, когда рот наполнился слюной. И только незнакомая служанка покинула мои покои, как тут же принялась за первое блюдо — свекольный суп. А Марьке вручила сладкий пирожок и приказала рассказывать. «Ой, госпожа!» — мигом защебетала Марька, плюхнувшись по другую сторону стола, куда я указала. «Я думала, будет хуже, но тут все такие обходительные, участливые. Мистер Арвел строгий, конечно, но очень вежливый. А экономка? В поместье господина Адье нас бронили почем зря. А тут за дело и по делу. И личные комнаты какие, госпожа, просторные. Не то что конурау...» Я вздохнула. Да, Марьку легко подкупить. Хотя стоит ли ее осуждать? Все-таки я видела комнаты слуг в папенькином доме. Там, правда, негде развернуться. «Общая уборная большая-большая, и умывальник в каждой комнате есть. А кормят-то нас как? Госпожа, кормят, как на убой!» «Богиня, какая же она шумная! И как глаза засверкали, стоило ей заговорить о еде! Точно бриллианты!» «Майка!» — прервала я затянувшуюся похвалу служанки о том, какая замечательная и добрая здесь кухарка. Ничуть не хуже, чем в папенькином поместье. Даже лучше. «Что-нибудь странное заметила?» Блеск в ее глазах погас, и служанка вмиг посерьезнела. Напротив меня словно оказался совсем другой человек. «Бродить по замку нельзя», — произнесла она тише. «Мне разрешили бывать только в гостевом крыле, на большой кухне или подниматься к вам». Она откусила от пирожка и, прожевав, добавила. «На улицу выходить можно, но строго запретили приближаться к восточной, северной и особенно западной части замка». «Вот оно как». Слова Ниса подтвердились. Марьке разрешили бывать только там, где располагали гостей. Значит, врать она не планировала. И мне все-таки придется договариваться с принцем насчет второй служанки. Еще одни глаза да уши в этом месте не помешают. «Арвел объяснил, почему запретил тебе ходить по замку?» — спросила я. «Нет, а я не решилась спросить», — покачала головой Марька. «Он сразу предупредил, что не любит вопросы, и все, что мне нужно знать, расскажет он сам». «Вот как?» Еще он велел отчитываться перед ним или мистером Лорихом. «Ага, вот и личного слугу короля припомнили». «Отчитываться о чем?» — заинтересовалась я. А Марька пожала плечами. «Мистер Арвел сказал, что замок — не поместье графа. Тут все гораздо серьезнее. И если случается что-то необычное, то я должна ему тут же докладывать». «Правильно», — кивнула я и отпила немного чая. «И мне тоже докладывай обо всем, что сможешь увидеть или выведать. Поняла?» «Слухи, Марька, да шальные языки. Вот наше спасение». Глаза Марьки воодушевленно сверкнули. «А то, госпожа, можете на меня положиться». «Тише ты». Я поморщилась от ее звонкого голоса и покосилась на дверь, где стояли стражники. А после отдала Марьке свой бокал с чаем. «Я так-то пыталась поспрашивать местных». Запила она пирожок и продолжила тише. Прикинулась дурочка и заикнулась, мол, в народе слухи разные ходят. Невесты здесь мрут. Но девки будто меня не услышали. Покачала она головой. И сразу перевели тему на другой лад. «А вы, госпожа, что-нибудь узнали?» «Да так», — пожала я плечами. «Пустяки. Например, то, что принц купил меня у папеньки». «Купил?» — вскочила Марька с места, а я опять на нее зашикала. «Тише, тише, Марька, тише!» «Госпожа!» — зашептала она. «Быть не может! Ваш папенька не способен на такое?» «Способен. И у него были на то веские причины», — помрачнела я. «Да какие могут быть причины, чтобы родную-то дочь продать?» — всплеснула руками служанка. «Бедная, бедная моя госпожа!» У нее глаза заблестели от влаги, а я сразу ее одернула. «Так, ты жалость свою прибери. Знаешь ведь, не люблю я ее». Марька послушно утерла рукавом нос, а я нетерпеливо поерзала. «Лучше расскажи». Строго на нее посмотрела. «Когда тебя привели к принцу? Это ты ему рассказала, что нас перепутали?» От лица Марьки отхлынула кровь. «Что вы, госпожа?» — чуть не захлебнулась она воздухом. «Да как я могла?» «Тогда как он узнал?» — прищурила я глаза. «Да это не я, госпожа!» — взмахнула руками служанка. «Он как глянул на меня, так тут же приказал слугам привести вас. А я слова проронить не смогла. Только когда вы пришли, так и прорвало». Она ненадолго притихла, а я откинулась на мягкую спинку кресла и устало помассировала виски, чувствуя подступающую головную боль. «Чтоб этого принца...» «Госпожа, как вы могли подумать обо мне такое?» Обиженно надулась Марька. «Я же вам 3 года! 3 года веры и правды!» «А я и не думала», — перебила ее. «Просто кое-кого проверяла. Вдруг обманул». «И?» «Что «и»? Обманул?» «Нет, не обманул», — задумчиво протянула я. «Ну, либо он оказался хитрее меня». «Что вы, госпожа, хитрее вас никого нет?» «Цыц, Марька!» — резко осадила я ее. «Будешь лебезить, уволю». «Простите, госпожа». Виновато потупила взор она, а я поднялась из кресла, чтобы убрать со стола письмо. Я, конечно, Марьке доверяла, но бывают вещи слишком сокровенные. И папино послание — одно из них. Поэтому, заметив, как она иногда на него косится, я выдвинула ящик стола, но замерла, когда мне на глаза попалась потрепанная книга с легендой. Надо же, я совсем о ней позабыла. Вчера убрала, чтобы не потерять и при свете дня дочитать потертую временем историю. Но из-за последних событий книга совсем вылетела из головы. Однако сейчас, при виде нее, во мне снова разожглось погасшее с вечера любопытство. Интуиция подсказывала, на пожелтевших страницах меня ждало что-то очень интересное, а может быть, тайное или важное. И это тайное важное я должна непременно узнать. В голове быстро сложился план действий на весь день, куда заодно вошел пункт со осмотром вражеской территории. Может, удастся подслушать что-то полезное или найти? К тому же мысль провести весь день в комнате под надзором мне претила. Да и читать на природе куда приятнее, чем заперти. А еще... Аарон. Кто же он такой? Этот господин и не господин одновременно. Вдруг мне повезет встретить его снова.